Глава 60. Сегодня Алиса отменила свою встречу с Ниной, потому что торопилась домой. Конечно, вечером они созвонятся, как делали теперь постоянно, потому что Алисе как никогда нужна была психологическая поддержка. Но днем ей позвонила свекровь и попросила вечером обязательно прийти к ним на ужин, потому что они семья и должны держаться вместе. А то видится теперь только в палате Германа, и все. «А где нам еще видеться?» – недоумевала Алиса. Она все свободное время проводила у мужа. Ей казалось, нет, она была абсолютно уверена, что если будет все время с Германом, то он поправится. И пусть врачи говорят, что надежды мало. И они же говорят, что с ним нужно разговаривать. И Алиса разговаривала каждый день. Иногда, правда, ей казалось, что говорила она это не ему, а себе. Проговаривала всю свою жизнь с самых первых смазанных воспоминаний детства, где уже не осталось даже образов, лишь ощущения. Она не знала, слышит ли он ее, понимает хоть что-то, но Алисе было важно рассказать во всех подробностях о своих детских неразделенных чувствах к нему, про то, как она тайком вела дневник, пока однажды его случайно не спалил Пашка. Как сердце останавливалось каждый раз, когда он проходил мимо, как она завидовала и одновременно восхищалась Яной Ольховской. Тогда она казалась Алисе эталоном красоты и женственности. Впервые Алиса говорила без внутреннего надрыва, без ожидания, что ее чувства разделят, оценят и поймут. Зато в душе поселилась светлая грусть. Наверное, именно там, в палате, она, наконец, отпустила того несчастного ребенка, который продолжал жить в ней все эти годы. Да и жизнь Алисы теперь так круто изменилась, что она не могла себе больше позволить страдать из-за прошлого, тратить силы на обиды и злость. Она даже к Ольховской больше ничего не чувствовала, ей было не до Яны. К свекрам она пошла сразу же, не переодеваясь во что-то более соответствующее случаю, хотя и знала, что Софья Андреевна всегда меняет наряд вечером. Отношения со свекровью у Алисы сейчас были нервные, натянутые, то ли из-за всей этой ситуации, то ли из-за решения Алисы пустить Яну в палату мужа. Задумываться об этом не хотелось, но поговорить с Аркадием Львовичем ей нужно было по поводу стартапа Германа. Свекр сильно сдал за эти недели. Он и прежде особо не отличался красотой и здоровьем, за это в их паре отвечала Софья Андреевна, а тут Алиса уже серьезно опасалась за него. Он каждый вечер приезжал к сыну, сидел рядом, но почти все время молчал. Алиса пыталась как-то его разговорить, но он лишь отмахнулся. Они несколько раз созванивались с отцом Алисы, но подробности она не знала, все общение происходило как-то урывками, оставалось много недосказанности. Иногда Алиса ловила на себе тяжелый взгляд свекра, но списывала это на общее гнетущее состояние. Но сегодня у них будет время сесть и нормально поговорить. «На тебе все висит, Алиса, это некрасиво». Свекровь окинула невестку критическим взглядом и осталась недовольна. «Все-таки легкая полнота тебе больше к лицу». Алиса невольно одернула юбку, она и правда на ней болталась, как и все вещи, купленные для нее Софьей Андреевной минувшим летом. Сейчас одежда была велика, размера на 2, а не меньше. Когда-то Алиса мечтать не могла, что так похудеет. Это была чуть ли не самая главная цель в жизни. Ей казалось, что как только она станет стройной, все в ее судьбе мгновенно изменится к лучшему. Так смешно. «Будет время, куплю себе что-то подходящее», — примирительно вздохнула Алиса. «Аркадий Львович дома?» «Привет, Алиса». Свекр как раз зашел в гостиную и медленно опустился в кресло. «Тут я, тут. Ну, рассказывай, как живешь. Хочешь, перебирайся к нам пока. Трудно, наверное, одной в доме». Алиса кивнула. Без Германа, которого она и так редко видела, в их коттедже стало совсем тоскливо, поэтому старалась проводить там как можно меньше времени. Но переехать сюда? «Спасибо большое, я пока справляюсь». «С деньгами как?» — продолжил расспросы свекр. «Ты не стесняйся, я же понимаю все. Расходы Германа мы на себя возьмем, это не проблема». «Здорово», — совершенно искренне ответила Алиса и впервые за день улыбнулась. «Мне хватает, спасибо. Я стараюсь не сильно на себя тратить, но есть одно дело». «Какое?» «Герман нанял 2 ребят, хотел сделать юридического помощника по имущественным делам. Я встречалась с...» «Да они мне тоже звонили», — перебил ее Аркадий Львович. «Послал я их, и ты шли». «Но почему?» Алиса мельком взглянула на свекровь, но та лишь неопределенно пожала плечами. «Мне кажется, стоит продолжить». «Алиса, милая». Видно было, что свекр сдерживается, чтобы не сказать резче. «Герман у нас хороший парень, очень не глупый, но он не стартапер, не предприниматель в душе. Это, как бы тебе сказать, особый тип людей, вот как Саша Киперман или Игнат. У них в крови что-то придумывать, создавать, доказывать, искать инвесторов под свои идеи. И знаешь, сколько раз они прогорали, прежде чем у них получилось? Тот же Сабуров похоронил 4 своих неудачных стартапа, а первый создал в 17 лет. К чему я это? Гера, он не такой. Он неплохой исполнитель, работает в четких рамках от и до. Со временем, лет через 20, из него, может, и получился бы неплохой операционный директор. Мог бы. Аркадий Львович помрачнел и замолчал. Было видно, насколько тяжело ему говорить о судьбе сына, но он справился. В общем, забудь об этой мутатене, я в ней не участвую, а полляма — это не маленькие деньги даже для меня. Все, разговор закрыт. Алиса опустила голову, чтобы никто не видел разочарования на ее лице. Она этого не ожидала. Ей всегда казалось, что Аркадий Львович хоть и строг, но всегда на стороне своего сына. Он ведь их единственный любимый сын. Алиса всегда знала, что ее мужа родители обожали и баловали, а тут... «Алиса, мы позвали тебя поговорить о другом», — прервала молчание Софья Андреевна. «О будущем Германа». Алиса мгновенно напряглась. Почему-то она ничего хорошего не ждала от этого разговора, хотя никого ближе и роднее родителей у Германа не было, и они точно любили и заботились о нем. Тогда почему у нее на душе кошки скребут? «Что именно обсудить?» — осторожно спросила Алиса. «План его лечения?» «И это тоже», — вздохнула Софья Андреевна. Трагедия отразилась на ней меньше, чем на муже. Все такая же гордая, красивая и доброжелательная. Эта женщина, как никто, умела держать лицо. «Нам нужно решить, что делать с Германом», — медленно выговорил Аркадий Львович. Каждое слово давалось ему с трудом. «Ты его жена. Такие вещи обязательно нужно согласовать с тобой. Да и по-человечески так будет правильно». От его слов у Алисы по спине пробежал холодок. Словно эти двое уже все решили и теперь ставят ее перед фактом. «Мы нашли очень хорошую клинику за границей для таких людей, как Герман. Там о нем будут заботиться намного лучше, чем здесь. Туда не так просто попасть, да и рановато пока, но мы уже заняли очередь». «Нет!» Из Алисы вырвался возглас помимо ее воли, хотя умом она прекрасно понимала, что свекры все делают правильно. Она и сама... «Подождите, я не это хотела сказать. Извините, а что за клиника? Его там поднимут на ноги? Вы отправляли его медкарту, да? Что говорят?» Напряжение ушло, Алиса забросала свекров вопросами, которые волновали ее больше всего. У нее не хватило терпения дождаться ответов. Сама выпалила то, что еще им не говорила. «Да я сама отправила на прошлой неделе запросы в несколько медицинских центров. Вот теперь жду, что скажут. Понятно же, что у нас в городе не самые лучшие врачи работают. Вот». Литвиновы, казалось, немного опешили от такого отпора, даже смутились немного. «Ему там лучше будет», — наконец произнесла Софья Андреевна. «Хорошая клиника в Альпах, у нас таких в стране нет». «И что они говорят?» — нетерпеливо спросила Алиса. «Есть надежда?» «Алиса, он больше не встанет». Медленно, выговаривая каждое слово, произнес свекр. На него было страшно смотреть. Бледный, измученный, с красными от недосыпа глазами. «Шансов нет. Герман никогда не будет таким, как раньше. Тебе нужно смириться». «Нет!» — снова воскликнула она. «Погодите, нельзя сдаваться, я...» «Ты что, ты, Алиса? Считаешь, что любишь его больше, чем мы? Что ты ему добра желаешь, а мы нет?» — прорвала свекровь. «Уже месяц прошел, даже больше. Ты сама знаешь, что это значит? Если за 4 недели он не выйдет из комы, то все, шансов почти нет, все. Все, к кому мы обращались, говорили одно и то же. Если Герман не вышел из комы, то все, что ему остается, это в лучшем случае вегетативное состояние на всю жизнь». Она замолчала и тут же залилась слезами. Муж подошел к ней, осторожно обнял. Алисе стало стыдно за свой порыв. Что она знает об их чувствах? «Я еще до Германа не доехал в эту нашу убогую больницу, а уже дал задание найти лучших реаниматологов, которые занимаются такими случаями, как у моего сына». Не глядя на Алису, сказал Аркадий Львович. «Ты только на прошлой неделе начала обзванивать и выяснять, а я это почти месяц сделал. И как ты думаешь, будь хоть один шанс, я бы им не воспользовался, чтобы вернуть сына?» «Я не знала», — тихо всхлипнула Алиса. И правда, с чего она решила, что его родители просто сидели сложа руки? «Мы не хотели тебе говорить, чтобы не обнадеживать на всякий случай», — пояснила Софья Андреевна. Она немного пришла в себя, осторожно вытирая платком слезы. «Нам же сразу сказали, что шансов мало. Третья степень, из нее редко кто выходит нормальным. Но мы с Аркашей куда только не тыркались. Перевозить его прямо сейчас было очень опасно. Но хороший уход дает хороший результат. Может, когда-нибудь он сможет открыть глаза и... Она снова зарыдала. Свекр нежно гладил ее по голове, ласково шептал что-то. Алиса впервые подумала о том, что эти двое очень сильно любят друг друга. Такие нежности она, например, не видела между своими родителями. Но ведь люди годами лежат в коме, и потом... Это единичные случаи, исключения, которые лишь подтверждают правила. Пожал плечами Аркадий Львович. Было видно, что он начал уставать от этого разговора. А вот Софья Андреевна снова вскинулась. «Думаешь, нам все равно? Или что мы не любим нашего единственного сына? Мы хотим для него лучшего из возможного. Поэтому и нашли эту клинику. Там один месяц пребывания стоит столько...» «Сонь, хватит, родная, не надо». «Почему нет? Она тоже должна знать». «Я просто думала, что ему с нами будет лучше. Вы ведь не поедете с ним в эти Альпы, верно?» — тихо спросила Алиса. «А ведь все врачи говорят, что он должен слышать родные голоса. Софья Андреевна, кому он там будет нужен?» «А здесь?» — закричала свекровь. «Алиса, тебе 20 лет. Что ты вообще о жизни знаешь? Решила строить тут из себя мать Терезу? Да ты сама сбежишь через месяц. Тебе все надоест, когда ты поймешь, что никакой реакции ты от него не получишь. Все бесполезно. А я не могу его видеть таким. Не могу». Мать Германа вскочила и, несмотря на все попытки мужа ее успокоить, выбежала из гостиной. Алиса молча переваривала последние слова свекрови. Вот теперь ей все стало ясно.